Часть вторая. Экспресс номер 5. Салон-вагон. Едут комиссары и рабочие. Чем больше гляжу на снежную шире, тем думаю все упорнее, черт возьми. Да ведь наша Сибирь богаче, чем желтая Калифорния. С этими запасами руды нам не страшна никакая мировая блокада. Только работай, только трудись, и в республике будет что кому надо. Можно ли представить, что в месяц один открыли 5 золотоносных жил? В Америке это было бы сенсацией. На бирже стоял бы рев. Маклера бы скупали акции, выдавая 1 пуд за 6 пудов. Я работал в Клондайкских приисках, где один нью-йоркский туз за 3 миллиона, без всякого риска, 12,5 положил в картуз. О, эти американцы! Они неуничтожимая моль. Сегодня он в оборванцах, а завтра золотой король. Так было и здесь. Самый простой прощелыга из индианских мест жил, по козлиному прыгал и вдруг в богачи пролез. Я помню все штучки эти. Мы жили в ночлежках с ним. Он звал меня мистер Разветти, а я его мистер Джим. «Послушай», — сказал он, — «плиз, ведь это не написано в брамах, чтобы без виски и мисс мы валялись с тобою в ямах. Есть одна у меня затея. И если ты не болван, то без всяких словес, не потея, согласишься на этот план. Нам нечего очень стараться, чтобы расходовать жизненный сок. Я знаю 2-3 мерзавцев, у которых золотой песок. Они нам отыщут банкира, то есть мерзавцы эти, и мы будем королями мира. Ты понял, мистер Разветти?» «Открой мне секрет, Джим», — сказал я ему в ответ. А он мне сквозь трубочный дым пробулькал: «Секретов нет. Мы просто возьмем 2 ружья, зарядим золотым песком и будем туда стрелять, куда нам укажет Том». А Том этот был рудокоп, мошенник, каких поискать. И вот мы однажды тайком в Клондайке, нас целая рать, и по приказу, даденному под Браунинги в висок, мы в 4 горы громадины, золотой, стреляли песок, как будто в слонов лежащих, чтоб достать дорогую кость. И громом гремела в чащах ружей одичалая злость. Наш предводитель живо шлет телеграмму потом: «Открыли золотую жилу, приезжайте немедленно, Том». «Послушай, Рассветов, и что же тебя не смутил обман?» «Не все ли равно, какой роже капиталы текут в карман? Мне противны и те, и эти. Все они класс грабительских банд. Но должен же, друг мой, на свете жить Рассветов Никандр». «Правильно, конечно, правильно. С паршивой овцы хоть шерсти человеку рабочему клок». «Значит, по этой версии подлость почас не порок?» «Дело, друзья, не в этом. Мой рассказ вскрывает секрет, можно сказать, перед всем светом, что в Америке золота нет. Мы, конечно, во многом отстали. Материк наш — лес, степь да вода. Из железобетона и стали там настроены города. Места нет здесь мечтам и химерам. Отшумело от тех лет пора. Все курьеры, курьеры, курьеры. Маклера, маклера, маклера. От еврея и до китайца, проходимец и джентльмен, все в единой графе считаются одинаково бизнесмен». «Да, Рассветов, Да все же, однако, ведь и золото мы хотим. И у нас биржевая клоака расстилает свой едкий дым. Никому ведь не станет в новинке, что в кремлевские буфера уцепились когтями с Ильинки маклера. И в ответ партийной команде за налоги на крестьянский труд по стране свищет банда на банде, волю власти считая за кнут. И кого упрекнуть нам можно? Кто сумеет закрыть окно, чтоб не видеть, как свора острожная и крестьянство так любят Махно? Потому что мы очень строги, а на строгость ту зол народ. У нас портят железные дороги, гибнут озими, падает скот. Их озлобили наши поборы. И, считая весь мир за бедлам, они думают, что мы воры или поблажку даем ворам. Потому и мы любы, бандиты, что всосали в себя их гнев. Нужно прямо сказать открыто, что республика наша – блеф. Мы не лучшее, друг мой, дерьмо. Нет, дорогой мой, я вижу, у вас нет понимания масс. Ну, кому же из нас неизвестно то, что ясно, как день для всех? Вся Россия – пустое место. Вся Россия – лишь ветер да снег. Здесь все дохли в холере и оспе. Не страна, а сплошной бивак. Для одних – золотые россыпи, для других – непроглядный мрак. 10 000 в длину государства. В ширину около верст 3000. Здесь одно лишь нужно лекарство. Сеть шоссе и железных дорог. Подождите. Лишь только клизму мы поставим стальную стране. Вот тогда и конец бандитизму. Вот тогда и конец резне. Что такое? Тревога. Тревога? Позовите коменданта. Я здесь. Что случилось? Красный фонарь. Я вижу. Дьявольская метель. Вероятно, донос. Сейчас узнаем. Это не станция и не разъезд. Просто маленькая железнодорожная будка. Мне говорили, что часто здесь поезда прозябают по целым суткам. Ну, а еще я слышал. Что слышал? Что здесь немного шалят. Глупости. Для кого как? Ну? Здесь стрелочник и часовой говорят, что отсюда за полверсты сбита рельс. Надо поправить. Часовой говорит, что до станции по другой ветке верст 8. Можно съездить туда и захватить мастеров. Отцепляйте паровоз и поезжайте. Это дело 30 минут. После 30 минут. Несчастье! Несчастье! Что такое? Что случилось? Что такое? Комендант убит. Вагон взорван. Золото ограблено. Я ранен. Несчастье! Только мы завернули на этот, на другой путь. Часовой сразу две пули всадил коменданту в грудь. Потом выстрелил в меня. Я упал. Потом он громко свистнул. И вдруг, как из-под земли, сугробы взрывая, нас окружили приступ около 200 негодяев. Машиниста связали руки, в рот запихали платок. Потом я услышал стуки и взрыв, где лежал песок. Метель завывала чертом, в плече моем ныть и течь. Я притворился мертвым и понял, что надо бечь. Я знаю этого парня, что орудует в этих краях. Он, кажется, родом с Украины и кличку носит Намах. Намах? Рельсы в полном порядке. Так что, выходит, обман? И у него не хватило догадки. Мертвый болван.